Опять моя кружится голова, опять встает за окнами Москва. Встают церквушки здания, заставы на окраинах, слободки, скверы и завалом вал. Москва, Москва, как много в этом звуке, ведь здесь живут товарищи мои, с кем юность коротал я в Петербурге, с кем волжские, камышинские дни. Иду я на Сокольнический вал, туда, где с другом Колька и распевал, откуда не случайно мы давала госпитального брели, чтобы я юность повстречал. И подымался чувств девятый бал, когда я двух москвичек целовал. Они такие лапочки, похоже, им до лампочки гвалт гласности и перестройки шквал. Москва была полна очередей, теперь бомжей и брошенных детей. И это удивительно, но где найдешь правителей, чтоб не любили так своих людей? Москву за это вовсе не кляну, она осознает свою вину. И все же удивительно, ну где найдешь правителей, чтоб не любили так свою страну? В Москве Валерка пашет с давних пор, мечтал, не заработал на мотор. Хотите, не хотите ли, но именно политикой кончается полношный разговор. И зло до смеха, весело до слез, с того, что крупный пес его подрос. Куда же догодиться-то, ну как же прокормиться-то, теперь не знают ни народ, ни пес. В Москве я то поэт, то хулиган. В Москве бываю трезв, бываю пьян. Об этом не печалюсь я, но сердце измочалено проблемами любимых россиян. Москва во мне вовек не замолчит, пока гитарой Колькиной звучит. Пока еще триндите вы по кухням о политике, здоровья вам и счастья, москвичи. Пока еще триндите вы по кухням о политике, здоровья вам и счастья, москвичи.